Это был молодой человек, прилично одетый и сидевший за столом над раскрытой книгой. Его красивое лицо горело от удовольствия, а глаза то и дело нетерпеливо перебегали со страницы на белую ручку, которая лежала на его плече, и легким шлепком по щеке каждый раз давала ему знать, что от ее владелицы не ускользнул этот признак невнимания. А сама владелица стояла за его спиной, и кольца мягких светлых ее волос время от времени перемешивались с его каштановыми кудрями, когда она наклонялась, чтобы проверить своего ученика. И ее лицо... Хорошо, что ученик не видел ее лица, а то едва ли он был бы так прилежен. Но я видел, и я кусал губы от досады, что упустил возможность, которая, быть может, позволила бы мне недовольствоваться одним лишь созерцанием ясной красоты этого лица. Урок был завершен, не без новых ошибок. Все же ученик потребовал награды, и ему подарено было не меньше 5 поцелуев. Он их, впрочем, не скупясь, возвратил. Потом он направился вместе с нею к дверям, и я понял из их разговора, что они собираются выйти побродить по полям. Я подумал, что Гертон Эрншо, коли не на словах, то в душе пожелает мне провалиться на самое дно преисподней, если сейчас моя злосчастная особа появится подле него. И я с чувством унижения и обиды шмыгнул за угол, чтобы искать прибежище на кухне. С той стороны вход был также доступен, и в дверях сидела Нелли Дин, мой старый друг, и шила, напевая песенку, которую часто прерывали резкие окрики, доносившиеся из дому, совсем уже не мелодичные, звучавшие презрением и нетерпимостью. «По мне, лучше пусть чертыхаются с утра до ночи над самым моим ухом, чем слушать вас», — сказал голос из кухни в ответ на недослышанные мною замечания Нелли. «Стыд и срам! Только я раскрою святую книгу, как вы начинаете словословить сатану и все самые черные пороки, какие только рождались на свет. Ох, вы подлая негодница, и она вам подстать! Бедный мальчик погибнет через вас обеих!» «Бедный мальчик», — повторил он со вздохом. «Околдовали его, я знаю наверняка. Господи, соверши ты над ними свой суд, раз нет у наших правителей ни правды, ни закона». «Ясно, что нет. Не то нас, без сомнения, жгли бы на пылающих кострах», — возразила пивунья. «Но ты бы лучше помалкивал, старик, и читал свою Библию, как добрый христианин, а меня бы не трогал. Я пою свадьбу волшебницы Энни, чудесные песни. Под нее так и подмывает в пляс пойти». Миссис Дин запела было вновь, когда я подходил. Сразу меня признав, она вскочила и закричала: «Господи, да не как это вы, мистер Локвуд! С чего это вы надумали вернуться в наши края? На мызе все заперто. Вы бы хоть дали нам знать?» «Я уже распорядился, чтобы меня устроили с удобствами на короткое время, что я там пробуду», — ответил я. «Утром я опять уезжаю». «А как случилось, что вы переселились сюда, миссис Дин? Объясните». «Зила взяла расчет, и мистер Хитклифф вскоре после вашего отъезда в Лондон пожелал, чтобы я перебралась в дом и оставалась тут до вашего возвращения». «Ну, заходите же, прошу вас! Вы пришли сейчас из Гиммертона?» «С мызы», — ответил я. «Пока они там готовят мне комнату, я решил сходить к вашему хозяину и закончить с ним дела, потому что едва ли мне в скором времени представится другой удобный случай». «Какие дела, сэр?» — сказала Нелли, вводя меня в дом. — «Его сейчас нет, и он не скоро вернется». — «Насчет платы за дом», — ответил я. — «Ох, так это вам нужно уладить с миссис Хитклифф», — заметила она. — «Или, пожалуй, со мной». Она еще не научилась вести свои дела, так что за нее веду их я, больше некому. Я смотрел на нее в недоумении. — «Ах, вы, я вижу, еще не слышали о смерти Хитклифа», — продолжала она. — «Хитклиф умер?» — воскликнул я, пораженный. — «Давно ли?» — 3 месяца тому назад. Но садитесь, дайте сюда вашу шляпу, и я вам все расскажу по порядку.